не оправдал ожидания. Цитадель Риков, огромная космическая станция, яркая, почти подобное Солнцу, золотистое пятно среди бескрайней темноты холодного космоса. Шумные и светлые здания, потрясающие своим размахом и глубинами пространства, высокомерные статуи Риков, возжелавших увековечить себя в золоте, бесчисленные и разнообразные версии мальчиков и стариков со всех возможных уголков мультивселенной направлялись куда-то по своим делам. Там и тут в воздухе гудело и резонировало их многоголосие, занятое разговорами разного рода. Среди этого непрерывного и пестрого потока суеты едва не терялся один маленький, ужасно одинокий мальчик. С каждой минутой одинокий Марти желал раскрыть свои глаза все шире и шире, стремясь охватить взглядом и разумом все, что он видит, но для его неискушенных глаз это было слишком невероятное зрелище. Так уж сложилось, что в его жизни никогда не было дедушки Рика. Здесь же их было немыслимо много. Его глаза цеплялись за каждого проходящего мимо старика, желая выловить из этой толпы того, кто уйдет отсюда вместе с ним навстречу приключениям. Он так мечтал об этом. Может быть, этот, или вон тот, каким он будет. Именно сегодня Совет Цитадели наконец дал утвердительный отклик на запрос о присоединении. Рядом с мальчиком с внушительной пушкой наперевес важно двигался его собственный двойник из другого измерения, более старший, облаченный в черно-белую форму гвардейца. До места встречи он заботливо вел маленького Марти за руку, как младшего брата, чтобы тот не потерялся в этом буйстве желтого и голубого с белым. Непоколебимо уверенный в себе страж всем своим видом показывал, что знает посольство лучше своих пальцев, каждый поворот, каждую лестницу. Несмотря на то, что сопровождать одиночек из разных измерений на процесс присоединения, должно быть, было его рутинной работой, он был как-то особенно рад тому, что этот мальчик скоро обретет Рика. Возможно, потому, что его маленький доселе одинокий подопечный выглядел так наивно и беззащитно. Он почти ничем не отличался от основной массы других версий себя самого. Те же большие светлые глаза, те же темно-каштановые волосы, подстриженные покороче, даже желтая футболка, один в один как у большинства. Он выделялся разве что только тем, что был на добрых 5 лет младше других. Маленький Марти несколько нелепо семенил за своим охранником и проводником, охваченный переживаниями. Он то глядел на спутника, то просто растерянно и потрясенно озирался по сторонам. «Тед, ты видел его?» – тихо спросил он у стража. «Рика, каждый день вижу». «Чел», — усмехнулся тот в ответ, — «я много всяких Риков повидал, но если серьезно, то твоего не видел еще, надеюсь», — пролепетал мальчик нервно, — «все будет хорошо, мы скоро придем, ты боишься?» Сопровождающий немного сбавил шаг, желая не торопить события. «Не волнуйся, я уверен, с ним будет здорово». Так или иначе, они уже подходили к нужному терминалу. За рабочей стойкой их ожидал очередной Рик, что почти неудивительно. На нем точно так же была черно-белая униформа, однако знаки отличия на погонах и груди выдавали в нем старшего офицера. Он был сосредоточен, занят чем-то, вглядываясь в голографические полупрозрачные экраны, проводил на них какие-то хитрые манипуляции пальцами. Когда мальчики подошли ближе, страж Марти занервничал, неожиданно узнав в этом Рике кого-то слишком важного, кого не должно быть здесь. Он спросил с нескрываемым удивлением: «Это вы? Но че, что вы тут делаете?» Тот вяло оторвался от работы, взглянув на мальчишек, а затем размял уставшую затекшую шею. «Здешний бумажный Рик попросил меня не в службу, а в дружбу подменить его на несколько минут». На секунду он отстранил визор от своего лица, чтобы помассировать виски и узкую переносицу. «И почти никакой разницы, не так ли?» Уставший, ворчливый, крайне задолбавшийся старик, его взгляд зацепился за маленького мальчика и тут же оживился искрой удивления. «Так это его сводит с кем-то, из какого-то измерения, малый?» «Я». Малыш немного замялся, а затем прокашлялся и продолжил. «Я из измерения XC-128, сэр». «Минутку, где?» Рик что-то поискал на панелях. «А, нашел тебя. Марти Смит из земного измерения XC-128. 9 полных лет. Мать забеременела тобой значительно позже, так как тяжело переживала потерю отца. Он умер задолго до твоего рождения при загадочных обстоятельствах. Что ж, вполне обычное дело для Рика». Мальчик кивнул в ответ, опустив притухший смущенный взгляд в пол, будто был виноват в чем-то. «Ну что же», — старик тепло улыбнулся, — «осталось только дождаться твоего нового дедушку, и все в твоей жизни сразу встанет на свои места. Сейчас посмотрю, кого там тебе выдала распределительная машина, Он снова стал что-то искать, но немного замешкался. Пока офицер отвлекся, маленький Марти вдруг обнаружил, что его накрыла длинная худая тень, буквально появившаяся из ниоткуда. Мальчик обернулся и изумленно поднял голову. Ему пришлось поднять голову намного выше, чем он ожидал. В свою очередь челюсть офицера приоткрылась, глаза заметно округлились, а затем, оторвавшись от экрана, медленно поднялись, скользя по пришедшему от ног до головы. Между маленьким Марти и еще одним гвардейцем, Риком, застыло нечто, угрюмо возвышающееся над своим сопровождающим на добрую голову, а то и выше. Этот огромный человек был облачен в привычный для Рика лабораторный халат, нижнюю часть лица и шею скрывала черно-белая арафатка, а непропорционально крупные ладони прятались под кожаными перчатками. Он склонил голову чуть вперед, тяжелый взгляд на мгновение метнулся в сторону, а затем намертво застыл на лице мальчика. Промедлив секунду, он оценивающе окинул его всего сверху вниз, будто просканировал. Пустые на эмоции глаза, что уставились на Марти, были как будто звериными, кроваво-красными, как пара рубинов в оправе свинцово-тяжелых век. От этого взгляда Марти оцепенел. Бывают ли у людей такие глаза, бывают ли люди таких размеров? Казалось, что все внутри мальчика сжалось до размеров микроскопической пылинки. Этот Рик его Рик. Он был особенным. Рик из земного измерения В023, офицер прокашлялся, читая досье, не имеет внуков в виду ранней смерти своей дочери и ее молодого мужа. Наконец-то отправил запрос. Марти побледнел от волнения, что было неудивительно, ведь он в жизни не видел ничего и никого даже отдаленно похожего на этого старика. Тот едва заметно повел сращенной бровью, а затем медленно стянул платок вниз, обнажая еще более неожиданные черты своего лица. Крупная чешуя, образовывающая светлый зеленовато-голубой воротник от подбородка вдоль горла, череда странных похожих на акульи жабр щелей, обрамлявшие края рта. ВС это выдавало в Рике существо из альтернативной вселенной, что имело очень уж странные вкусы на человеческую анатомию. Завидев это, Марти совсем потерял дар речи. Он так и стоял, уставившись на Рика широко распахнутыми глазами. Ему не было страшно, просто хотелось получить ответы на тысячи вопросов, без устали роящиеся в голове. Не выдержав играть с мальчиком в гляделки, Рик слегка нахмурился, отвел взгляд и потянул рукой край платка, будто хотел вновь спрятать лицо и шею за ткань, однако, так и не сделал этого до конца. Марти взглянул на своего двойника. Страж Марти будто растерял всю свою былую уверенность. Хоть он и хвастался до этого, что за все время своей работы повидал немало Риков, всяких и разных, любой рост и цвет, видовую принадлежность, но облик этого по какой-то причине совсем выбил его из колеи. Он нервно косился в сторону чужака, едва не скались. Вопрошающий тревожный взгляд стража так и бегал между его маленькими подопечными и этим огромным странным существом. В нем были и страх, и непонимание, и даже гнев. Затем он высунулся из-за гиганта и переглянулся со своим собственным Риком, гвардейцем, что привел В023 сюда. Его напарник лишь спокойно прислонил палец к своим губам в очень плавном жесте, пропитанным заразительным спокойствием и собранностью. «Так что вы скажете, вас двоих все устраивает?» — спросил офицер, неуверенно покачивая головой и пожимая плечами. Марти без подготовки, без какого-либо опыта, совсем юный. Маленький мальчик очень медленно кивнул в знак своей готовности, вновь с надеждой посмотрев на Рика В023. Выдержав короткую паузу, высокий Рик ответил ему пристальным взглядом, сблизился с ним, наклоняясь. Затем он внезапно и грубовато взял его за подбородок, впившись своими длинными узловатыми пальцами. Марти вздрогнул и приоткрыл рот под давлением, его сердце забилось чаще, но он не посмел вырываться. В звериных глазах Рика не было агрессии или чего-то насмешливого. Он просто изучал мальчика, как сомнительную покупку в магазине, который пока, должно быть, не знал применения. Однако теперь он, кажется, был заинтересован в ней чуть сильнее, чем изначально. Таящаяся в наивных бледно-голубых глазах надежда на приключения, теплоту и заботу ярко контрастировала с удивлением и тревогой. Марти смотрел на Рика обезоруженно и от чего-то ощущал себя настолько ничтожным, что любой другой, оказавшийся на его месте, давно бы был раздавлен этим чувством. Но, несмотря на все внутренние противоречия и беспокойство, и тревогу двойника стража, Марти в тот момент почему-то страшно хотел находиться рядом именно с этим Риком. Был ли это голос шестого чувства или просто самовнушение, малыш не знал и знать не хотел. Он больше всего боялся, что этот невероятный человек откажется от него из-за его возраста, посчитав столь маленького мальчика слишком слабым, глупым и бесполезным. «Эй, Пэ, полегче, приятель!» — возмутился страж Рик, резко сменив маску спокойствия на нечто мятежное. «Космичьек Хьескит и Сифилис, это тебе не игрушка все-таки!» Его зубы скрипнули, выдавая все чувства как на ладони. Марти вздрогнул от его голоса и затаил дыхание. Высокий Рик обернулся в сторону своего двойника сопровождающего, посмевшего осудить его за неосторожность. Пару секунд он смотрел на него, а затем расслабил пальцы и мягко отпустил Марти, вновь выпрямляясь в полный рост. Его широкая ладонь легла на макушку мальчика, осторожно провела по волосам и замерла, будто неуверенно заглаживая вину. Складывалось ощущение, что Рик просто не до конца понимал, как ему правильно быть и как вести себя с ребенком. Марти робко подался вперед, под его ладонь, и даже схватился за его руку. Его губ коснулась едва заметная улыбка, когда он понял, что совсем скоро у него, как и у любого нормального Марти, тоже будет дедушка. Еще мгновение Рик молчал, но затем наконец подал свой хриплый, как будто двоящийся и дребезжащий от звериного рычания голос. Совершенно потрясающий голос, похожий и в то же время так отличающийся от голосов других Риков. «Я согласен, меня все устраивает. Тогда подойди сюда, В-023. Нужна твоя портальная пушка для идентификации. Ох уж мне эти формальности!» Проворчал гигант и закатил глаза, оставляя Марти за своей спиной. «Как будто и так не видно, что это я». Воспользовавшись моментом, когда старшие были поглощены важным делом и не смотрели, страж Марти пододвинулся вплотную и незаметно пихнул в руку своего юного двойника какое-то устройство карманных размеров. «Спрячь, это мой пейджер. Пиши из любого конца вселенной, если что», – прошептал он. Страж нервно огляделся, проверяя, не заметил ли кто-нибудь его доброго, но фактически незаконного жеста. Офицеры В-023 были заняты, а его собственный Рик будто специально загораживал мальчишек и сам демонстративно смотрел куда-то совершенно в другую сторону. «Ха, хорошо», — шепотом ответил маленький Марти. «Спасибо», — добавил он и убрал пейджер в карман, а затем вновь устремил свой взор на вот-вот уже почти собственного Рика. Закончив со всеми формальностями, В-023 повернулся к стойке спиной и сделал шаг навстречу к теперь уже целиком и полностью своему Марти. «Провожать нас не нужно», — сухо бросил он обоим стражникам, что хотели было пойти следом. «А торжественная часть?» — спросил с надеждой офицер и немного вытянулся над рабочим столом. В виде галочки отозвался Рик сдержанно, оставив в воздухе легкий росчерк длинным указательным пальцем. Затем он легким дружелюбным жестом призвал своего маленького Марти следовать за ним. Мальчик ненадолго задержался на месте, растерянно глядя то на стража Рика, то на стража Марти через плечо. Затем он поклонился старшему офицеру, неловко и скомканно прощаясь со всеми, и быстро засеменил за своим Риком. «Никакой радости в этой жизни», — вздохнул офицер, поникнув. «Ух, как же бесит!» — раздался ор стража Рика, уже издалека. Но на это уже никто почти не обратил внимания. Тем временем Рик и Марти отошли подальше, оказавшись в более тихом и спокойном коридоре. Старик вытянул из кармана небольшой белый прибор с зеленой колбой, портальную пушку. Он поднял ее на уровень груди, на ходу умело меняя настройки большим пальцем. «Ты чего-нибудь хочешь, Марти? Может, пиццу или, не знаю, мороженое?» — спросил он немного рассеянно и задумчиво. Тот несколько раз моргнул, немного не ожидав такого вопроса. «Я, не знаю, я с утра ничего не ел», — смущенно сказал он, проводя ладонью по животу. «Мама говорит, нельзя перебивать аппетит чем-то сладким. Сперва надо съесть что-то более существенное». «Хорошо». Рик остановился и выстрелил из пушки в ближайшую стену, открыв портал, словно волшебник. Большое светящееся ядовито-зеленым цветом жидкое пятно заплескалось перед мальчиком, отражаясь в его глазах как прекрасное северное сияние. Круглая яркая дверь, ужасно манящая и интригующая, но в то же время пугающая и волнующая неизвестностью. «Идем?» – аккуратно спросил Марти, прежде чем сделать шаг вперед. Рик кивнул, затем они вошли в портал почти синхронно, очутившись на широкой улице какого-то инопланетного города, наводненного существами совершенно разными и невообразимыми. Марти громко вздохнул, озираясь по сторонам. Он прежде никогда не бывал в подобных местах, ведь все, что ему удалось повидать за свои 9 с небольшим лет, это родной город и цитадель Риков, где кроме бесконечного себя самого и бесконечного числа разных версий Рика он никого не видел. Это место тоже было похоже на фантастический город будущего, но совсем другого будущего. Полумрак, неоновый свет, толпы каких-то странных невиданных существ. Кто с щупальцами, кто с лапами, кто с лопастями, рогами, языками, клыками, присосками. Буйство непонятного и необъяснимого любых форм и размеров. Только здесь Рик позволил себе снять свой платок полностью, безбоязненно открывая миру свое лицо. Только здесь, в этом странном месте, он был в доску своим и мог вздохнуть с облегчением. Мальчик, напротив, ощутил себя рыбой, выброшенной на берег в компанию чаек. Он инстинктивно прижался к ноге гиганта, мягко схватив его за край халата. Едва не споткнувшись, Рик снова взглянул на него, слегка приподняв брови, но продолжил двигаться вперед по знакомому маршруту, ничего не говоря. Совсем скоро они прибыли в некое заведение, похожее на обычный ресторан, если не брать во внимание официантов-андроидов и абсолютно разномастных посетителей. Войдя в здание, Марти немного расслабился, а когда они заняли места за столиком, стоящим в тихом укромном уголке, и вовсе облегченно выдохнул. В замкнутом пространстве без большого количества невиданных ранее существ он чувствовал себя спокойнее. «А где М-меню?» – спросил он, не обнаружив на столе ничего, кроме вазочки с маленькой кибаной. Рик покосился на робота, который их обслуживал, и проговорил четко. «Земное меню, пожалуйста». После недолгой загрузки машина выдала электронный планшет, на котором можно было листать огромный перечень блюд и напитков. Рик вручил его мальчику. «Выбирай, что хочешь, у них есть практически все». Он подпер голову рукой и отвел взгляд в терпеливом ожидании. Марти неуклюже взял в руки планшет и принялся листать бесконечный список из различных блюд. Большую часть из них он не знал вовсе и даже не мог выговорить, остальные казались ему либо невкусными, либо слишком сложными или дорогими. Мальчик возился долго и в конечном итоге выбрал что-то совсем простенькое. Тарелку грибного супа-пюре и на десерт блинчики с малиновым вареньем. Рик, немного потыкав, тоже что-то выбрал и вставил планшет обратно в корпус робота, после чего тот замигал зелеными лампочками и поспешно укатился прочь. Так нелепо. У этих простых роботов даже нет самосознания и морали. Но если разговаривать с официантом вежливо, заведение дает небольшую скидку, проговорил Рик, вымучивая неестественный смешок. Немногие посетители знают об этом. Не получив ответа, старик спрятал от Марти взгляд и, кажется, машинально попытался спрятать лицо в платке. Марти внимательно смотрел на него, и не менее внимательно слушал, сам не совсем понимая, как поддержать разговор. «А для чего-то тебе они?» – спросил он, тыкая себя в щеку. «Ну, вот эти, дырки». Отверстия у края рта вздрогнули, чуть приоткрывшись и снова плотно сомкнувшись. «Это...» Рик неуверенно дотронулся до своего лица, прикладывая ладонь так, будто хотел спрятать эти самые дыры. «Лицевые щели. Биологическая особенность людей из моего измерения. Там у всех были такие». Марти почесал затылок, задумавшись. «А там, откуда ты? Таких много. Там, откуда я больше не существует», — ответил Рик. «Почему? Знаешь...» Он тронул пальцами мочку левого уха, где была черная круглая серьга, плага. Затем он неторопливо снял одну за одной перчатки, обнажая крупные ладони и сухие узлистые пальцы, вооруженные острыми светлыми когтями. Точно так же, как умирают люди, миры умирают иногда по тем или иным причинам. Это не так глобально, как может показаться. Я бы даже сказал, что это вполне обыденно. Мой мир разрушен, мой вид вымер. Вот и все. Так ты что, один такой? Последний? «Да», — ответил Рик коротко после паузы и отбросил снятые перчатки на край стола. «Я последний». Печально, Марти нервно стиснул зубы, а затем отвел потухший взгляд в сторону. К его счастью, им как раз принесли заказ. Мальчику, его суп и блинчики, а Рику бутылку желтоватой прозрачной настойки с заспиртованной змеей внутри и тарелочку с какими-то розовыми комочками, соевым соусом и палочками. «Приятного аппетита», — сказал Рик с легким, но вполне слышным дуновением тепла в голосе. Он распаковал одноразовые палочки и недоверчиво покосился на еду мальчика, затем откупорил бутылку и налил напиток в стопку. «Что было, то было, Марти. Не заостряйся на моем прошлом. Да-да. Приятного аппетита, Рик», растерянно проговорил Марти, бегло взглянув на змею в бутылке, затем опустил глаза и принялся медленно ковырять ложкой в тарелке с супом без особого энтузиазма. Старик тем временем взялся за палочки, подцепил один из комочков, выложенных на его тарелку, и обмакнул в соус, стараясь не переусердствовать с употреблением последнего. И все бы ничего, если бы этот кусочек не пискнул два раза в процессе его действий. Марти чуть было не выронил ложку из руки. Сначала он подумал, что ему послышалось, но как только он заслышал писк во второй раз, он уставился на Рика, распахнув глаза от изумления. «Че, что ты делаешь?» Когда Рик положил кусочек пищи в рот, тот снова пискнул. «Что?» – спросил он, катая это нечто по языку, затем проглотил. «Я ем, разве не видно?» Затем он опрокинул в себя стопку и снова схватился за палочки, поспешно закидывая следом очередной кусочек. Это розовое нечто на его тарелке шевелилось. Марти внимательнее присмотрелся к этим самым комочкам и понял вдруг, что это никакие не суши, как он подумал сперва, а живые новорожденные крысята, через полупрозрачную розовую кожу которых можно было разглядеть молоко в их брюшках. Когда Рик брал их палочками, они издавали первый писк, второй, когда макал в соус, и третий, последний, когда начинал есть. Рик делал это с потрясающей легкостью и безразличием во взгляде. «А ты почему не ешь?» «Ты говорил, что не ел весь день». Мальчику казалось, что в его легких стремительно заканчивается воздух, а к горлу подступает приступ тошноты. Он побледнел и замахал руками, пытаясь привести себя в норму, стал озираться по сторонам, тяжело дыша. «Я», — лепетал он в панике. «Я ошибся, Н не настолько голоден. Г, где здесь туалет?» Как только Рик указал направление, мальчик сорвался с места и помчался в уборную. Он склонился у металлической раковины, облокачиваясь на нее и продолжая тяжело дышать. Марти всеми силами пытался успокоиться, но то, что он только что видел, невозможно было просто так стереть из памяти. Он несколько раз умыл лицо холодной водой, сдавливая желание расплакаться из-за сильного испуга и отвращения. Ему потребовалось много времени, чтобы выровнять дыхание и побороть тошноту. Более-менее успокоившись, он поправил футболку и брюки, и вдруг нащупал пейджер, который буквально несколько минут назад дал ему Марти с цитадели. Он вытащил его из кармана и некоторое время вертел в руках, думая о том, стоит ли что-то писать своему двойнику, стоит ли бить тревогу уже сейчас. Однако, подумав немного, он все-таки убрал гаджет обратно и решил вернуться в зал. «Ерунда, это ваша земная кухня?» «Да, три писка крысы, на один укус, да за такую цену?» «Смешно», — Рик тихонько разговаривал с мертвой коброй, постукивая по стеклу кончиком когтя прямо перед ее мордой. «Надеюсь, я не отравлюсь этим соусом». На столе перед ним стояли два опустевших блюда, второе значительно больше, чем первое. Вероятно, пока Рик ожидал возвращения Марти, он решил взять себе что-то более существенное. Но вот что это было, к счастью для мальчика, осталось лишь страшной тайной. Заметив, что Марти вернулся, Рик замолчал, затем спросил: «Как ты себя чувствуешь? У тебя проблемы со здоровьем какие-то или что? Все нормально?» «Да-да», — мальчик нервно усмехнулся. «Просто, они были живыми, ты также, нельзя», — он вновь поежился, вспоминая, как маленькие комочки едва начавшейся жизни списком ее же и завершили. «О чем ты, Марти?» «Ах», — рубиновые глаза покосились в сторону пустых тарелок. «Я, кажется, начинаю понимать. Нельзя, только потому, что повар не прибил их перед подачей. По-твоему, я должен умереть от голода или...» «Не знаю. Это, между прочим, рецепт с твоей родной планеты, и это одно из немногих блюд из земного меню, которые мой организм может потребить, не покрывшись пятнами, не заработав язву и не загнувшись потом», — проговорил он раздраженным тоном. «Я». Марти пытался что-то ответить, но его губы подрагивали, голос становился все более ломаным, а глаза слезливо поблескивали. Рик моментально смягчился. «Нет, Марти, я не осуждаю, не пытаюсь пристыдить, просто...» «Послушай», — он придвинулся, нависая над столом, и отстранил от лица платок, опустил его максимально вниз, чтобы видна была зеленовато-голубая чешуя на шее. «Посмотри, чтобы ты понимал», — сказал он, демонстрируя свои когтистые руки, а затем раздвинул пальцами одну из лицевых щелей, обнажая сомкнутые конические зубы. «Видишь, это тело хищника, приспособленное к охоте. Эволюционный путь моей планеты сложился таким образом, что люди на ней стали абсолютными мясоедами. При этом есть мы могли либо то, что дышит, либо то, что только что дышало. Остальное не полезно и даже опасно. Поэтому я просто биологически не могу есть все то, что ты как любишь. Чтобы прокормиться, Мне приходится покупать себе еду в зоомагазинах и...» Он вздохнул. «Давай договоримся с тобой, Марти, раз уж нам придется сотрудничать, о том, что мы не будем осуждать рационы друг друга. Я готов идти ради тебя на уступки. Я ведь не заставляю тебя есть то же самое». Марти быстро закивал, чтобы поскорее завершить этот странный диалог. Он услышал то, что до него пытался донести его Рик, однако ему все еще нужно время, чтобы успокоиться и переварить случившееся и услышанное. Он пару раз шмыгнул носом, отводя встревоженные глаза в сторону. Видя, что мальчику от его слов лучше не стало, Рик на секунду оскалился и, казалось, даже немного зарычал, став резче, злее и страшнее в целом, что пугало мальчика еще сильнее. Старик резким раздраженным жестом опрокинул в себя очередную чарку, запивая горький привкус неоправдавшихся надежд. Его, должно быть, взяла такая злость и такая обида, что он готов был раздавить стопку, которую держал в руке. Но затем накатившие вначале чувства будто медленно отхлынули обратно. Рик сдулся, зрительно став меньше, закрыл глаза, вздохнув, а затем довольно натянуто смягчился. «Ты не будешь есть, да, по крайней мере, сейчас», — проговорил он тихо, опустив взгляд на дно пустой стопки. Марти переполняли практически схожие чувства, разве что у него не было силы и смелости рычать и скалиться, становясь похожим на распаленного зверя. Он ведь просто маленький мальчик, что просто хотел найти родного человека, дедушку, с которым он сможет так же весело и беззаботно проводить время, как многие другие Марти. Он с упоением слушал их красочные захватывающие рассказы, пока его вербовали и пока он пребывал на цитадели. Ему хотелось кричать и плакать в бессилии от мысли, что жизнь так и оставит его ни с чем. И вот, в голову мальчика вкралось понимание того, что это всего лишь первый день, а в дальнейшем все может стать лучше. «Мама всегда говорила мне, что нужно уметь слушать других людей», — проговорил он очень тихо и несмело, а затем взглянул на Рика. Взгляд Марти, как и весь его вид в целом, был все еще окован страхом, однако он старался держать себя в руках и продолжал говорить. «Не просто их разговоры. Я пойму, если ты подумаешь обо мне плохо, но мне, у меня никогда не было. Я не видел никого тебе подобного». «Никто не видел», — ответил Рик сухо и нажал на кнопку, вызывающего автоматического официанта, который прикатился обратно в течение нескольких секунд. «Упакуйте оставшуюся еду с собой, пожалуйста», — сказал он, не поднимая глаз, — «и выставите счет». «Прости», — сказал Марти еще тише от того, что на него нахлынуло чувство всепоглощающей грусти и вины. Вины за то, что он не такой, каким бы его хотели видеть. Через некоторое время, когда Рик оплатил астрономический по земным меркам счет, они вышли из заведения, чтобы отправиться домой. Воспользовавшись порталом в той же самой стене, из которой они пришли сюда, они оказались прямо в гостиной, которая практически ничем не отличалась от той, что была у Марти дома, за исключением, пожалуй, того, что тут было пусто. Абсолютно никого. «Все комнаты в доме свободны. Можешь выбрать любую, если вдруг захочешь», — сказал Рик, уходя в кухню и ставя пакет с едой в холодильник. «Правда, прибирался я только в твоей. Ты тут все такое же, как у нас», — удивленно воскликнул мальчик, озираясь по сторонам. «Я займу свою комнату». Он охотно поднялся по лестнице, по пути думая и надеясь, что тут все-таки есть кто-нибудь кроме них двоих. На втором этаже было совсем тихо, звуки раздавались только с первого этажа и от поскрипывающего под ногами пола. Войдя в свою комнату, Марти увидел, что она практически ничем не отличается от его родной, разве что только некоторыми вещами он никогда не пользовался, а некоторые и вовсе никогда не встречал. Раньше здесь жил другой Марти, постарше. Это поселило несколько странных мыслей в голове мальчика. Он хорошо помнил слова офицера. У В-023 никогда не было Марти. В кармане завибрировал пейджер. Марти дернулся от неожиданности, а после взял его в руки. Привет, это Марти. В смысле, я тот самый стражник, помнишь, как твои дела?» Тот ответил не сразу, немного подумав, но затем все же решил ответить как-нибудь нейтрально. «Привет», — написал он в следующем сообщении, и присел на кровать. «У меня все хорошо, мы пришли домой, и я отдыхаю». Сообщения сменили друг друга после тихого звукового сигнала. «Слава богу, я очень переживал за тебя, пес, как за самого себя, ха». «Понял, да, ладно, мне пора снова бежать, но, если вдруг что, ты пиши». «Хорошо, удачи», — ответил Марти и вновь убрал пейджер в карман. Еще раз осмотрев комнату, Он решил прилечь, на несколько минут просто залипнув в потолок, немного передохнув и даже заскучав, он медленно сполз с кровати и тихим шагом побрел на первый этаж. Спустившись вниз, огляделся, стал бродить по кухне и залу в поисках Рика, но вскоре обнаружил его за дверью, ведущей в гараж. Рик увлеченно работал за верстаком, не замечая приближения мальчика. Крепко стиснув в зубах смолящую сигарету, он занимался настройкой какого-то оборудования. Система, которую он собирал, была очень сложной. Она состояла из ноутбука, таймера, антенн, катушек, транзисторов и еще Рик знает из чего. Вставив кассету, он подкрутил какой-то винт на полоборота отвертки, отчего на таймере пошел обратный отсчет. Когда это произошло, Рик поспешно придвинул стул ближе к столу и принялся быстро печатать на ноутбуке, настолько быстро, что пристроившийся рядом Марти едва успевал читать сменяющие друг друга сообщения. Рик разговаривал с кем-то. «Привет, это 23, у меня меньше минуты. Прости, что подвергаю вас опасности этим вызовом». Ответ пришел быстро. «Привет, это 22, не беспокойся, таймер есть, у нас все под контролем, не засекут. А что насчет тебя? Мне выдали мальчика, и он совершенно на меня не похож, не удивлен. Посоветовать ничего не могу. Я хотел спросить, нашли ли вы то, что искали? Не нашли. Тебе кое-кто привет передает. Передай ей, скажи ей, что я ее». Рик не успел отправить последнее сообщение, таймер дошел до нуля, экран монитора завис, катушки заискрились, шипя, и кассета с хлопком взорвалась. Откуда-то повалил густой черный дым, быстро заполняя помещение запахом горелого пластика. Марти вздрогнул и пискнул от неожиданности, после чего уже вздрогнул сам Рик, резко оборачиваясь к нему. На несколько секунд они оба замерли, уставившись друг на друга в недоумении. Марти быстро понял, что нечаянно подсмотрел взрослый разговор, который не должен был видеть, и это взволновало его даже больше, чем неожиданный взрыв. Рик нахмурился, сильнее сжав сигарету, щели немного разомкнулись, показав зубы. «Давно ты здесь?» – спросил он с подозрением. «Я-то только подошел», – быстро оправдался Марти. И кажется, его ложь звучала весьма убедительно. Старик медленно закрыл глаза и глубоко вздохнул, затем бессильно откинулся на спинку стула. Несколько мгновений его глаза следили за течением тонкой струйки густого дыма, играющим в воздухе на пути к потолку. Рик, осторожно окликнув его, мальчик, все в порядке? Что это было? У тебя что-то взорвалось? Да, так и должно быть, ничего особенного, просто рутина, ответил тот все еще немного настороженно, убирая детали по местам. Он стал разбирать установку, точнее те части, которые остались целыми, поврежденные он кидал в утилизатор, чтобы переработать. «Можно посмотреть?» – спросил мальчик с долей любопытства в голосе. «Смотри», – Рик равнодушно пожал плечами, разбирая свой рабочий стол от ненужных вещей. «Если вдруг проголодаешься, разогрей свою еду, она в холодильнике. Только не трогай мои колбы и контейнеры с реактивами». Марти кивнул. «А что это было?» – спросил он тихонько, показывая пальцем на останки устройства. «Ну, это такой пейджер», – ответил Рик. «Только немного сложнее». Затем он перезапустил свой рабочий компьютер, вздыхая. «Я кое-что читал в интернете и даже плотно общался с людьми вроде тебя, но я все еще не совсем понимаю, чем вы питаетесь. И я совсем не умею готовить вашу пищу. А в холодильнике помимо твоего заказа ничего съедобного для тебя нет. Давай закажем тебе еду в интернете, чтобы было из чего выбирать». Марти обрадовался такому предложению и широко улыбнулся впервые за весь день. «Давай». Рик открыл первый попавшийся сайт онлайн-продуктового и пустил Марти к экрану, освободив стул. «Выбирай, что нравится. На цены не обращай особо внимания, у нас полно денег». Марти заполз на стул и принялся рассматривать ассортимент. В ценах он, как и положено ребенку, не особо разбирался, разве что только избегал слишком уж больших цифр. Спустя минут 15 он выбрал несколько блюд, не забыв и про сладкие десерты, а затем взглянул на Рика в ожидании одобрения. Тот одобрительно кивнул, вписал реквизиты своей банковской карты и оформил заказ. Хорошо, что можно получать все, что нужно, никуда не выходя, или практически все. Уже завтра утром все будет здесь. Рик вздохнул, поднимаясь и направляясь в сторону гостиной. Только к курьеру выйти, и никаких лишних контактов с общественностью. Здорово, да, старик выключил везде свет и разлегся на диване перед телевизором. Его длинное тело едва умещалось на диване, и то, только если он свешивал ногу и руку с края. Но не только диван, а будто весь этот дом был ему как будто мал, почти все предметы в нем. Лежа на спине, он подобрал лежащий на полу крохотный для своей ладони пульт и включил первый случайно попавшийся канал. Телевизор был на беззвучном режиме. Марти уставился в экран, попутно залезая на стоящее рядом с диваном кресло. По телевизору показывали какую-то историческую передачу. Черно-белая документальная съемка, самолеты, танки, войска, все куда-то спешило, беззвучно сменяя кадр за кадром. Рик неподвижным рассеянным взглядом улавливал все те метаморфозы, отражающиеся на его лице и бликующие в глазах вспышками света. Постепенно его дыхание стало ровнее, а уставшие веки тяжелели, опускаясь все ниже и ниже, пока глаза совсем не закрылись. Мальчик раздосадованно взглянул на старика, понимая, что пришло время ложиться спать. Рик не гнал его в кровать, так что Марти мог бы и задержаться перед телевизором подольше, но смотреть исторический канал, да еще и без звука, было слишком скучно. Он тихонько сполз с кресла и на цыпочках подкрался к пульту, чтобы выключить телевизор, а затем также тихо проскользнул на второй этаж в свою комнату. В одном из ящиков в шкафу нашлась пижама. Она оказалась великовата для маленького Марти, но вариантов получше у него не было. Мальчик расстелил кровать и забрался под одеяло. Некоторое время он слушал тишину и тихий мерный шум дождя за окном. Вскоре мальчик выключил ночник и принял удобную позу для сна. До какой-то поры все было мирно, но ровно до той, пока дождь и ветер не усилились, а за окном вслед за яркой молнией не бабахнул во всю силу гром. Марти не сразу понял, откуда именно доносится грохот, но после того, как комнату в очередной раз озарил свет электрической вспышки, он немало перепугался. Ему и так было трудно задремать из-за непривычной тишины в доме и событий прошедшего дня, а погода внесла финальный штрих. Немного поворочившись и предприняв попытки спрятаться с головой под одеялом, Марти понял, что обстановка, в которой он находится, невыносима. Он спрыгнул с кровати и побежал в гостиную, на первый этаж, где спал Рик. Тот преспокойно сопел, даже не думая просыпаться от вспышек и грома. Казалось, наоборот, они вместе с шумящим по крыше ливнем убаюкивали его крепче и успокаивали лучше, чем мерцающий свет телевизора. Его грудь медленно поднималась и опускалась в спокойном равномерном дыхании. Малыш аккуратно подошел к нему и несколько раз коснулся его ладонью. Рик вздохнул на грани сна, а затем приоткрыл один глаз, сонно покосившись на источник новых ощущений. «Эрик», Марти виноватым взглядом смотрел на него. «Прости, что разбудил, но мне очень страшно спать-то там одному». Он указал пальцем в потолок, подразумевая свою комнату. Старик привстал на локтях, сонно ворча. «Не рановато ли для завтрака в постель?» — спросил он, очухиваясь и потряхивая головой. «Чем тебе не угодила твоя комната?» «Мне просто. Ты там слишком пусто», — тихо ответил Марти, пристыженно опустив взгляд. «И гром. Так что ты предлагаешь?» Рик медленно зевнул, впервые не по-человечески широко разинув перед Марти свои челюсти, вооруженные острыми зубами как на подбор одинаковой формы и размера, что делало его пасть очень похожей на медвежий капкан. Он с внушительным лязгом захлопнул эту западню, коротко облизывая губы затем. Глаза вспыхнули в темноте, засветившись звериным отблеском. «Можешь спать в кресле, конечно. А оно раскладывается?» — спросил Марти, проигнорировав все то, что он только что увидел. «Нет, тогда я там не помещусь», — Марти вздохнул. «А де диван?» — Рик приподнял изогнутую в удивлении бровь, глядя на Марти неодобрительно. «Это мой диван», — произнес он ревностно. Уяснив, что Рик не собирается идти навстречу, мальчик нехотя развернулся и поплелся обратно к лестнице, несолоно хлебавши. Старик тихо и неразборчиво заворчал, переворачиваясь на другой бок. Как вдруг с улицы раздался грохот в несколько раз мощнее, чем все предыдущие разы. Одно из окон в гостиной со свистом распахнулось. Марти вскрикнул, зажмурился и закрыл уши ладонями, почти сжавшись в комочек. Рик лениво поднялся со своего места и прошелся по помещению, чтобы закрыть окно плотнее. «Ну и ну, это же всего лишь атмосферное явление», — он обернулся. «Если ты услышал гром, это значит, что ты еще жив и уже едва ли что-то случится. Если в тебя ударит молния, ты этого уже не услышишь. И в нашем доме есть громоотвод к тому же». Несмотря на ободряющие замечания, Марти трясло от страха, словно маленького котенка. Старик взглянул на него, а затем закрыл глаза, чуть приподнимая голову. «Тащи подушку и одеяло», — вздохнул он устало, признавая поражение. Обрадовавшийся Марти быстрее молнии за окном метнулся наверх и спустя минуту уже рядом, нервно сжимая охапку спальных принадлежностей. Рик разложил диван и терпеливо ожидал, пока Марти устроится на нем, а сам скинул халат, повесив его на спинке кресла. Он улегся с другой стороны дивана, ближе к окну, повернулся к мальчику спиной и поджал колени, почти сворачиваясь в клубок. Марти лег на бок и зарылся в одеяло. От присутствия рядом взрослого, пусть даже такого странного и хмурого, страх постепенно исчезал. Вскоре он полностью расслабился. «Спасибо, Рик. Спокойной ночи», – прошептал он искренне. Но Рик не ответил ему, притворяясь уже спящим. Примечание к части. https://sun9.51.usera.500.c849.628.v.840.9.228.326.126.120.c4.b.uqpps8.jpg. https://sun9.51.USERA.500.528.926.228.v.850.8.298.250.8.925.91.3.imsk7.v.jpg. 2. Приключения. Марти проснулся в одиночестве. Рик встал гораздо раньше и поднялся удивительно бесшумно для своих размеров. Он незаметно проскользнул к рабочему месту в гараже, где Марти и застал его лишь спустя часа два или три, когда поднялся сам. Сладко потягиваясь, протирая еще слипающиеся глаза и зевая, привлеченный шумом мальчик задержался в дверях. Рик работал в защитной маске, что-то отливало из жидкого сплава в большой форме, материалом напоминающий гипс, но легче и прочнее. Горячая серебристая жижа равномерно заполняла идентичные по форме и размеру пазы. Когда Марти сонно окликнул Рика, тот даже не дернулся, будто бы не заметил его и продолжил заливать раскаленный материал в молды. Лишь заполнив доверха последний, он наконец повернулся к мальчику и пошел на него, мягко выталкивая его за дверь, затем плотно закрыл ее. «Лучше не дышать этими парами, можно отравиться и даже умереть», — сказал он, снимая очки и респиратор. Марти дрогнул и поджал губы, взглянув на Рика испуганно. От такой весточки дремота тут же сошла на нет. «Я ведь эн не умру», — пропищал он. Рик пожал плечами и освободил ладони от перчаток, затем склонился и взял Марти за лицо, рассматривая его с разных сторон. Когти немного кольнули кожу. От огромных ладоней Рика крепко тянуло въевшимся запахом сигарет, отчего в носу и горле немного подсыхало. Белки глаз не покраснели, цвет лица нормальный, пятен нет. Признаков удушья тоже не наблюдаю. Удовлетворившись беглым осмотром, Рик отпустил его. Мальчик только и успел что в легкой панике похлопать глазами. «Ха, хорошо», Марти смущенно улыбнулся. «Слушай, доставки еще не было, я есть хочу». «Еще нет, но в холодильнике все еще лежат твои супы». Рик даже немного скривился. «Блинчики, ты точно», Марти улыбнулся. «Ты мне их не разогреешь?» «Разогрею», лицо Рика отобразило замешательство. «Ну, в микроволновке, они же, холодные», Марти выглядел не менее удивленным. Красные глаза забегали по сторонам, глядя куда-то мимо него. «А почему ты не можешь сам их разогреть?» «А обычно мама разогревала». «Ну». На мгновение глаза Рика наконец остановились где-то в стороне, а потом все же вернулись к собеседнику. «Мамы здесь нет, так что тебе придется как-то самому справляться с этим». «Ладно». Марти тяжело выдохнул и направился на кухню, осознавая, что в ближайшее время ему придется учиться быть самостоятельным. Рик последовал за ним, желая понаблюдать за процессом. Марти открыл холодильник и пробежался взглядом в поисках тарелок с супом и блинчиками. Заприметив их на верхней полке, он сначала потянулся на носочках, но потерпел неудачу из-за небольшого роста. Почувствовав на себе пристальный взгляд, мальчик обернулся. Прислонившись к дверному косяку, Рик наблюдал в стороне и не изъявлял желая как-либо вмешиваться и помогать. Тогда Марти просто пододвинул к холодильнику стул и наконец добрался до пищи, а после аналогичным образом и до микроволновки. Он снова взглянул на Рика уже когда короткий звонок оповестил его о готовности пищи. Мальчик улыбался, ища в глазах старика одобрение. Он все сделал правильно, сам. Задумчиво почесав острый подбородок подогнутым пальцем, Рик почти сразу потерял к происходящему интерес и вернулся в гараж, чтобы продолжить свою работу. После завтрака у Марти неожиданно появилось свободное время. По какой-то причине Рик не спешил отправлять его в школу, возможно, забыл, чем мальчик и воспользовался. Отправиться на экскурсию по своему чужому дому было куда интереснее. Первым делом он стал бродить по комнатам на втором этаже. Они пребывали в запустении, а все, что в них находилось, будто остановилась однажды и застыла во времени. Внушительный слой пыли говорил о том, что здесь уже давно никто не обитал, однако все осталось на своих местах, так, будто их жители только что встали и ушли. Первое, рядом с комнатой Марти, комната Саммер, стопка журналов на прикроватной тумбочке, один из них лежит на постели открытым, спортивные награды на полках, кубки, медали, красочные постеры на стенах. Марти оглядывался по сторонам и смотрел на обстановку так, словно он находится в картинной галерее. Ему было боязно прикасаться к чему-либо. Помня о том, что вещи сестры трогать категорически нельзя, он по привычке держал руки в карманах брюк. Следующая комната, которую он посетил, была родительской спальней. Она была более проста и аскетична, не пестрила таким большим количеством мелких деталей. Разве что на шкафу красовалась незавершенная деревянная модель Титаника, несколько флаконов с духами у зеркала, а также небольшая рамка с общей семейной фотографией. Марти взял рамку в руки, подул на нее, чтобы смести пыль со стекла. Дома была практически точно такая же семейная фотография, только без Рика на заднем плане и без улыбки мамы. В остальном семья, проживавшая тут ранее, ничем не отличалась от его собственной. Они были абсолютно такими же людьми, без лицевых щелей, когтей, клыков и прочих странностей. И Рик на этом фото тоже был обычным. Несколько минут мальчик задумчиво разглядывал фотографию, а затем все-таки решил взять ее к себе в комнату. Оставив ее под подушкой, он вновь спустился к Рику. Он робко постучался в дверь. «Эрик, к тебе можно?» Тот как раз закончил выполнять отливки и убирал рабочее место, проветривая помещение. «Да, я закончил», — отозвался он, доставая с полки деревянный ящик средних размеров и ставя его на стол перед собой. «Чем будешь дальше заниматься?» — спросил мальчик, аккуратно приоткрыв дверь и скользнув внутрь. «Дальше надо нарезать кристаллы и обточить из них призмы». Сказав это, Рик залез рукой в коробку и с удивлением для себя нащупал там только один крохотный оранжевый кристаллик. Или нет? Подойдя ближе, Марти с любопытством заглянул в ящик. «Их нет, закончились», — констатировал Рик, а потом чуть вздрогнул, хватаясь за пушку, когда услышал звонок в дверь. «А, должно быть, это доставка», — он вздохнул с облегчением, однако не убрал руки с оружия. «Ура, вкусняшки!» — воскликнул Марти, и на всех парах побежал к двери. Открыв дверь, он радостно поприветствовал курьера. «Доброе утро», — также вежливо поприветствовал молодой парень на автомате. Лишь потом забегал взглядом с явным удивлением. «Это вы заказывали доставку продуктов?» «Да-да», Марти воодушевленно и радостно закивал. Рик подошел следом, чтобы быть рядом, но остался за углом так, чтобы не попадаться на глаза курьеру. Курьер же приветливо улыбнулся и вздернул бровью, затем принялся распаковывать свой термоконтейнер. «Вот как, а старшие есть дома?» «Конечно», Марти оглянулся, заметив Рика, стоящего неподалеку, и беззаветно указал на него. «Вот». Рик вдруг скривился, затряс головой и отрицательно и скрестил перед собой ладони, жестами показывая, что его тут на самом деле нет. Курьер снова заговорил, обращаясь уже к нему. «А можно мне тогда получить вашу роспись вот здесь?» На ранее невозмутимом и холодном лице на мгновение заметалось нечто нервное. Рик дотронулся рукой до своей шеи и не обнаружил на ней платка. Затем стихийное буйство эмоций прекратилось в секунду и застыло в натянутой иллюзии спокойствия. Рик вышел из-за угла, прикрывая нижнюю часть лица ладонью. Марти глядел на пакет, полный вкусной еды и десертов, не придавая никакого иного значения происходящему. «Здравствуйте», — улыбнулся курьер, хотя его улыбка вскоре от чего-то ослабла. «Простите, болею. Где тут расписаться надо?» — спросил Рик, стараясь не поднимать глаза и концентрировать все свое внимание на протянутых ему бумажке и ручке. Как только по воле его когтистых пальцев росчерк подписи оказался на бумаге, довольный Марти схватил пакет и в припрыжку помчался в дом. Рик медленно попятился назад, не желая ни поднимать глаза, ни поворачиваться к курьеру спиной. Скрывшись наконец за закрывшейся дверью, он еще некоторое время стоял на месте, уставившись в никуда. Лишь потом медленно вышел на кухню, к распаковывающему еду Марти, устроился на стуле напротив. «Смотри!» — воскликнул Репнок радостно, распаковывая кусочек фруктового торта. «Прям как на картинке». «Ага», — отрешенно ответил старик, все еще находясь в прострации. Единственное, что он сделал, машинальным движением вытащил сигарету и схватил ее зубами. Марти наконец заметил, что Рик выглядит несколько мрачнее, чем до этого. «Че что-то не так?» — спросил он тише, неуверенно кладя упаковку с десертом на стол. Щелкнула зажигалка. Дым пошел из всех шести лицевых щелей, плавно обтекая лицо Рика белыми струйками, что делало его вместе с его чешуей, когтями и красными глазами похожим на дракона. «Я, должно быть, забыл сказать тебе, я стараюсь не контактировать с местными людьми, по крайней мере с открытым лицом», — ответил он, а затем добавил, махнув когтем возле своего лица, предупреждая вопрос «почему?». «Я выгляжу плохо. Неподготовленные морально люди часто боятся меня. Для них я инопланетянин». «Ау». Марти опустил взгляд, почувствовав себя очень неловко. Вздохнув, он осторожно придвинулся к Рику и коснулся его лежащей на столе ладони. «Прости». Тот вздрогнул от прикосновения и немного отстранился, убрал руку и провел ею по своему лицу. «Все, нормально. Так ты будешь есть это?» «Да-да, конечно». Марти на радостях захлопал в ладоши, но потом спохватился. «Правда, чуть позже, я совсем недавно завтракал. В таком случае, готовься. Скоро мы отправимся в другое измерение за сырьем для моей работы». Рик чуть откинул голову назад, выпуская дым через нос. Марти даже вскрикнул от радости. Наконец-то, пронеслось в голове мальчика. Вот они, долгожданные приключения. Он стал торопливо раскладывать еду по холодильнику, иногда пользуясь стулом, чтобы дотянуться до верхних полок. Рик тем временем воспользовался свободной минутой, чтобы вернуть свой платок на привычное место, а также захватить наплечную сумку для трофеев. Закончив с делами и дождавшись своего нового напарника, он сотворил портал. Когда они вышли на другой стороне, перед ними простерлась бескрайняя пустыня, в которой не было совершенно ничего, кроме старых красных гор с плоскими от времени верхушками и песка. Когда они подошли ближе к одной из огромных скал, Рик указал на ранее незаметную трещину в ней. «Это мой тайный вход в шахту. В последний раз, когда я пытался попасть сюда, меня успевали засечь еще до того, как я до нее добрался. В этот раз все иначе. Теперь со мной ты. Идем. Мы должны спуститься. Только смотри, там нам нужно быть очень тихими и незаметными». Втиснувшись в трещину, они оказались в прохладной пещере. Их путь, начавшийся сразу за трещиной, был довольно узким и каменистым. Несколько поворотов спустя, когда дневной свет совсем исчез из виду, они спустились в сам тоннель шахты, освещая себе дорогу только тусклым зеленым светом портальной пушки. Чуть дальше, внизу, все было по-другому. Это был уже более широкий проход, освещенный, облагороженный опорами и оборудованный двумя, а в некоторых местах и тремя путями для вагонеток. Марти следовал за дедушкой, оглядываясь и немного подрагивая от волнения и сырой прохлады. «Эрик, мы ведь за кристаллами?» – спросил он шепотом. «Да», – ответил тот тихо. «Теми самыми, оранжевыми. Они должны быть дальше, в хранилище». Рик двигался вперед очень тихо, осторожно ставя ногу, чтобы не создавать лишнего шума. Он сосредоточенно вслушивался в тишину подземелья, чтобы знать обо всем, что в нем происходит. Вскоре он замер на месте на несколько секунд, а затем также плавно сделал пару шагов обратно и свернул с пути в небольшую выбоину в стене, где был заброшенный непробитый ход. Вероятно, породы там были слишком твердыми для раскопок, поэтому шахта повернула в другую сторону. Седой гигант прижался спиной к стене, прихватывая Марти за плечо. Тот дернулся и тоже послушно прислонился к неровной холодной стенке. Рик прислонил палец к губам. Вскоре слух Марти смог уловить шаги, отчего сердце мальчика забилось чаще. Он старался дышать как можно тише, чтобы не выдавать свое присутствие. Он понятия не имел, с чем или кем они могут столкнуться здесь, но страшно не хотел, чтобы их заметили, кто бы то ни был. Поведение Рика настораживало. Рик спрятал портальную пушку под халатом, закрывая светящуюся колбу, и на всякий случай взялся второй рукой за боевое оружие. Чужие шаги и звуки щелкающие и скрипящие речи становятся ближе. Мимо них прошагала пара вооруженных инопланетян, напоминающих больших насекомых вроде комаров или мух. Они о чем-то разговаривали друг с другом на родном языке. Марти закрыл рот ладонями и плотнее прижался к стенке, хотя это сопровождалось довольно неприятным ощущением. Стена была холодной, глинистой и, кажется, даже немного мокрой. Когда охранники прошли мимо и отошли на приличное расстояние, скрываясь наконец за поворотом, Рик с отвращением оскалился и возобновил движение дальше. «Грамфломиты». Марти тихо выдохнул и пошел следом. «Это ты им попадался? Идем», — отрезал Рик сухо, не отвечая на вопрос. «Мы уже близко». Они спустились еще ниже и вскоре вышли в просторный зал, где находились тележки, наполненные грунтом и рудами. Рядом была внушительная пропасть, на дне которой, похоже, и был забой, где добывалось сырье. Туда вело несколько подъемников, и там, внизу, гремел шум ударов по камню и жужжание инструментов. Работа шла полным ходом. К счастью, наверху никого не оказалось. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — спросил Марти, оглядываясь с недоверием. «А они ведь, ты тут слишком пусто. Назад пути нет. Посмотрим, что у нас тут». Рик пробрался к стоящим на рельсах тележкам и стал оглядывать их содержимое. «Проклятие! Смешанная порода! Они эти кучи не разгребали?» Он поднял руку и стянул край халата, оголяя наручные часы. Встроенный из четчик Гейгера затрещал сорокой. «Ясно. Я это трогать не буду». Рик сделал два шага назад. «И что делать?» Голос мальчика звучал взволнованно, хоть и очень тихо. Не дожидаясь ответа, он подобрался к краю пропасти и осторожно выглянул, чтобы посмотреть, что творится внизу. Там вовсю шла работа. Трудящиеся в забое существа не были похожи на охранников насекомых, которых они видели ранее. Тут были представители совершенно разных видов, от простых людей, до тварей прекрасных и совсем уродливых. Кроме общего дела всех их объединяли между собой только светящиеся пояса или ошейники. «Мы пойдем дальше, на склад», — ответил Рик, тоже склонившись над забоем. Марти пошатнулся из-за его внезапно раздавшегося прямо у него над головой голоса. Рик схватил его за плечо молниеносно и отдернул от края быстрее, чем он сам успел об этом подумать. Бессловесно порадовавшись безотказности и быстроте своей реакции, он строго посмотрел на мальчика и отправился дальше. Марти виновато последовал за ним, едва поспевая за широкими шагами его длиннющих ног, хотя двигался тот все так же вдумчиво, осторожно и неторопливо, держа пушку наготове. В отличие от забоя и ходов шахты, склад охранялся более тщательно, пусть и не превосходно. Несколько охранников поодиночке патрулировали хорошо освещенное помещение с кучей больших тележек и вагонеток, доверху набитых уже отсортированными минералами. Нарушители спрятались за тележками, тихонько пробираясь мимо. «Нам не нужны неприятности», — произнес Рик шепотом прямо над ухом Марти. «Мы просто возьмем, что хотели, а затем уйдем отсюда так же незаметно». Тот кивнул головой, нервно сглотнув. Прокравшись еще немного дальше, Рик наконец обнаружил искомое среди прочих видов добытых пород. Он указал Марти на тележку, доверху набитую оранжевыми поблескивающими в искусственном свете друзами, а затем протянул ему свою сумку. Марти на секунду скорчил лицо полное недоумения, а затем уточнил жестами, указывая сначала на себя, а затем на тележку. «Я, туда, я», сначала Рик кивнул, но потом вдруг осознал, что Марти и впрямь слишком мал, чтобы дотягиваться до кристаллов, не создавая много шума. Он тут же отрицательно помотал головой и сам шагнул ближе к тележке, перехватывая оружие в левую руку. Он бережно подхватывал кристаллы один за одним, стараясь брать из самых верхних, и передавал их юному подельнику, чтобы тот складывал добычу в сумку. Марти в свою очередь осторожно клал их друг на друга, стараясь не издавать лишних звуков. Кристаллы мелодично и насмешливо позвякивали, соприкасаясь, что заставляло мальчика лишний раз вздрагивать и периодически медлить из-за страха обнаружения. Стены тоннеля хоть и были хорошо освещены, но не переставали давить на нервы. Порой отдаленный перезвон капель воды, медленно стекающий из некоторых пробоин, путался со звуками, доносящимися из сумки. Это пугало еще сильнее. Со временем выуживать кристаллы, чтобы они не издавали звуков, становилось все труднее. Все лежащие на поверхности были уже подобраны, а до самых верхних даже Рикса его ростом уже не дотягивался. Если совершить ошибку и вытащить из кучи не тот камушек, то случится маленький оползень, и все лежащие сверху просто посыпятся вниз, оставшись без опоры. Рик обливался холодным потом. Здравый смысл говорил ему, что пора бы уже остановиться, однако жадность брала свое, заставляя виртуозно выбирать камешки из груды. Вскоре в сумке начало заканчиваться место, о чем Марти оповестил Рика, тихонько дернув его за низ халата. «Может, уже пойдем?» — спросил он жестом, качнув головой в сторону хода, откуда они пришли. Старик кивнул одобрительно и поспешил отойти от края тележки, чтобы подлезть головой и плечом под ремень заметно потяжелевшей сумки. Однако стоило ему сделать шаг в сторону выхода, как вдруг за спиной раздался переливчатый хихикающий звон ссыпающихся и падающих на пол камней, верхняя часть которых все же скользнула вниз и сошла небольшой лавиной. Марти замер в ужасе, переводя очень встревоженный взгляд на Рика и не желая смотреть назад. Тот тоже замер, пригнувшись и нервно оскалившись. Затем до их ушей долетело самое неприятное – щелчок винтовки, снимаемый с предохранителя, и быстрые легкие шаги. Ориентируясь на звук, рука Рика прицелилась сама, не дожидаясь, пока неприятель выскочит из-за угла. Опережающий выстрел разорвал тело жука, забрызгав синими жидкими внутренностями стоящую позади вагонетку. Оружие охранника с грохотом ударилось о пол, так и не выстрелив. В следующую секунду по помещению завыл тревожный сигнал. Сработала автоматическая блокировка проходов, с мерным металлическим КЛ-котом подобные занавесом тяжелые и бронированные двери, стали опускаться, отрезая пути к отступлению. Марти не заметил двери, его потрясло другое. Увидев, как на его глазах живое существо разорвало на части, он наконец осознал, насколько серьезно и жутко на самом деле обстоят дела. Он понял, что морально был совсем не готов к таким зрелищам. Его тело так и застыло на месте, не издавая и звука. Рик же остался поразительно спокоен. Что случилось, того уже не миновать. «Бежим», — сказал он негромко, затем рванул вперед, изо всех сил стремясь проскочить под закрывающейся дверью. Он ожидал того же самого и от Марти, но вскоре заметил, что мальчика рядом нет. Он был уже достаточно далеко. Воздух наполнился стрекотом, жужжанием крыльев и чужими голосами, переговаривающимися между собой на повышенных тонах. Рик ругнулся, останавливаясь на секунду, но потом опять сорвался с места, чтобы увернуться от посыпавшихся на него сверху выстрелов. Через мгновение он скрылся за вагонетками, преследуемый целым роем охранников, которые были так увлечены убегающим Риком, что даже не заметили Марти за грудой камней. Наконец тело мальчика дрогнуло, то ли из-за того, что паника на секунду вернула ему контроль над разумом, то ли из-за глухих звуков выстрелов. Он резко юркнул за тележку, пригнувшись как можно ниже. Его трясло как от лихорадки. Если бы он был старше, если бы он был выше, то его бы наверняка заметили и убили раньше, чем он успел бы сделать вдох. Однако, ему повезло. От страха на глазах наворачивались слезы. Марти только и оставалось, что верить в то, что Рик найдет выход и вытащит его из этой ситуации. Звуки перестрелки значительно отдалились, доносясь уже с противоположного конца зала, а затем все вдруг резко прекратилось после характерного шума, создаваемого открывающимся и закрывающимся порталом. Ясно стало только одно: Рик исчез, а последняя многотонная дверь с грохотом достигла пола, закрывшись намертво. Казалось, что перед глазами мальчика пронеслась вся его короткая жизнь.